Глава 12. Антонина села с краю на одну из скамей в последнем ряду. Папа сидел в том же ряду через проход. Он смотрел вперед. Поначалу могло показаться, что как и надлежит на алтарь, но скорее просто перед собой. «Удивительнее всего то», — сказал папа, не поворачиваясь к Антонине, «что нет крайностей, которые бы не сходились. Нет ничего, что исключало бы другое, и ничто неотделимо от всего остального. Но есть свет и тьма, да и нет. И ты или любишь, или не любишь. Это узнаешь в самом начале, и под конец оказывается, что к этому ничего не прибавилось». «И что здесь относительное, и что абсолютное?» Папа пожал плечами, совсем как Антон. «Дорогая Антонина, к сожалению, в этом году я не смогу приехать. Предварительный диагноз неутешительный, но дети советуют провести еще одно обследование. Так или иначе, чувствую я себя довольно скверно. Но не спеши представлять меня подавленным и зацикленным на своем нутре. Я ведь позавчера стал дедом. Если ты не возражаешь, я очень хотел бы, Клаусу и Гите этот вариант нравится, чтобы девочку назвали Антониной». 1996. Антонина протянула Кириллу аудиокассету. «Это то, что нужно?» «Да», — Кирилл осмотрел полученное, как бы наскоро, улыбаясь со смущенным удовлетворением. «Передайте племяннику мою огромную благодарность». 20-летний Кирилл учился на геологическом факультете горного института, носил штаны из черной кожи с металлической цепью, перстень в виде волчьей головы и слушал металл, как он перевел для Антонины тяжелую музыку. Антонине оба термина представлялись на свой лад неряшливыми. Когда почти сразу по приходе Кирилла ее магнитофон разражался гитарными очередями и перкуссионной канонадой, то мысленному взору едва ли являлся образ налитой тяжести, будь то расплавленный свинец или матово-непроницаемый шарик ртути. Эта зримая тяжесть причиталась не музыке, разносящей материю на первичные элементы и издувающие их в тартарары, а скорее самому Кириллу. Год назад он спросил ее, считает ли она его ненормальным, раз он способен любить только камни. И Антонина пообещала ему в ближайшей перспективе как минимум еще одну любовь. И то, что Кирилл полюбил противоположное себе, гармонию крушения, заверяла жизнеспособность и доброкачественность этой первой любви. Ян Йозеф пишет, что эти Рамштайн — там сейчас последнее слово тяжелой музыки. Теперь ты владеешь тем, чего ни у кого еще нет. Разве только теперь? Улыбка лишь чуть, как ртутная капля, поменяла линию, но из смущенной стала самоуверенной, не юношески, а зрело самоуверенной. И Антонина, как всегда в отношении Кирилла, смирилась перед исключенностью «да» и «нет», «нравится» и «не нравится». Вопрос, не могла бы ли она давать ему уроки немецкого, полнился той же зрелой самоуверенностью, или, вернее, правом быть уверенным в том, что ему не откажут, и просто преневолил Антонину ответить «с удовольствием». Кирилл поставил кассету и как-то угрюмо вытянулся на полу, разгородив комнату двухметровым барьером. Рядом, положив морду ему на грудь, улегся Алмаз. «Не представляю, что буду делать, если вы уедете». «Куда?» «Ну как же?» Он опять подводил к ответу, и Антонина не сопротивлялась. «Нет, нет, я никуда не уеду. Как я могу? Здесь могилы родителей». Антонина ждала опять же самоуверенной улыбки, которую заслужила ее скоропалительное наивное лицемерие, но Кирилл не улыбался. Приподнявшись на локте и уставившись ей в глаза, он словно своим замороженным и одновременно взбудораженным взглядом вытаскивал что-то из ее взгляда. Из-под недоумения, маскирующего испуг, и из-под испуга. Это длилось целых полминуты, а затем Кирилл снова вытянулся на спине и сказал, глядя в потолок: «Значит, мы всегда будем вместе».